ничего не произошло. Уоррен слово держал. Через два дня после этого разговора нас с Настей, а заодно и солдата Джейн с Алексом, уволили, выплатив выходное пособие, а затем назначили в состав некой туманной экспедиции, но уже без зарплаты. Возглавил лайтсейбер, теперь Роб, что было самым лучшим выбором. Нам выделили машину, старый добрый М-113 из запасов Национальной гвардии Миннесоты, который там служил в аэродромной охране, насколько я понимаю. С полтинником в турели, с виду вполне приличный, хоть далеко и не новый. Эти бронетранспортеры особой популярностью в анклаве не пользовались из-за гусеничного хода, разбивавшего дороги. Так что держали их больше про запас. А учитывая слабую броню, они по боевым качествам проигрывали почти всему. Но вот нам такой был в самый раз, потому что нам надо реку пересечь, а мост там один, и подступы к нему уже покрыты тьмой. А этот сундук на гусеницах худо-бедно, но плавает. Да и по бездорожью идет хорошо, в отличие от тех же бестолковых перетяжеленных страйкеров. Я вспомнил уроки вождения Жужи в Углегорске, попрактиковался пару дней и вполне себе поехал. Тем более, что рогатый штурвал бронетранспортера, похожий на самолетный, был куда лучше рычагов в управлении. Нас никто не подгонял, никто же ни о чем не спрашивал. Но при этом как-то ощущалось, что нас именно списали. Мы уже не здесь. Поэтому и тянуть время совсем не хотелось. Дожди продолжали лить, земля раскисала все больше и больше, так что вскоре и на гусеницах мы с дороги съехать не сможем, если тут будем сидеть. Через 6 дней мы уехали, не прощаясь ни с кем, не говоря никому ни единого слова. Свалили рюкзаки в машину, проверили канистры с топливом в держателях сзади и поехали. За руль уселся я. До Форт Макмюррея дорога была по-прежнему почти полностью свободна. Да и кто ее мог захламить? Так что ехали быстро, держа хорошую скорость. Для бронетранспортера прямо гнали. Когда на горизонте начала проступать тьма, остановились, залили бак до полной. Дальше будет не до этого. Маршрут обозначили на карте заранее. Получился он сложным и весьма себе на авось. Но выбор был невелик. К месту можно было подъехать только с запада, огибая город по часовой стрелке. А мост через реку был всего один. И подступы к нему, как я уже сказал, давно уже скрылись во тьме. Так что ехать нам пришлось через броды ниже по течению. К счастью, в этом месте оказалось не так уж и глубоко, потому что нас начало довольно быстро сносить течением. Но гусеницы толкнулись в дно реки, усыпанное галькой, как-то уцепились за него, и дальше я вдоль берега дорулил до подъема на пологий берег, где мы уже дух и перевели. Машина оказалась резвой, мне понравилось. Нет, я помню, что главной бедой этого бронетранспортера была очень слабая броня. Но как раз обстрела мы не слишком боялись. А вот от всяких тварей защищать она должна была хорошо. Правда, смотреть через наблюдательные триплексы было плохо и неудобно, очень уж непривычно. Так что вел я ее, больше высунувшись в люк. Постоянно ливший дождь мешал, конечно, поэтому я еще и в дождевик закутался. А от холода спасал мощный отопитель. Да и от двигателя, что прятался за перегородкой справа, тоже тепло шло. Затем мы катили на север по шоссе какое-то время, после чего углубились в сеть технических дорог, соединяющих бесконечное множество колодцев с битумным песком. Тут уже больше ориентировались по спутниковым снимкам из архива. Наш путь больше напоминал разгадывание лабиринта на последней странице в журнале. К счастью, все эти прииски не могли существовать без трубопроводов и линий электропередач. А те строились с полосами отчуждения по нормам безопасности. Поэтому, несмотря ни на что, мы к цели все же продвигались. Хотя приходилось местами ломиться уже через достаточно густой кустарник. А в одном месте даже мастить канаву, чтобы переехать через нее, иначе рисковали даже на гусеницах завязнуть. Выехали мы очень рано, и к середине дня все же почти выехали на ту дорогу, вдоль которой я гнался за Хендерсоном. Первые твари появились, когда мы вскарабкивались на асфальтовую дорогу с совершенно раскисшей в глиняное месиво грунтовки, ведущей вдоль настоящего мазутного озера. Или чего-то похожего на мазут, потому что поверхность воды была идеально нереально черной, с масляными разводами. Затем вдруг на этой поверхности образовалась три волдыря, мгновенно лопнувших и исторгших из себя каких-то невиданных раньше тварей. Я даже затрудняюсь их описать. Они рванули к осклизлому берегу прямо по поверхности воды, или что в этом озере было, словно посуху. Машина тяжело и мучительно даже на гусеницах буксовала на скользком, оплывающем грязью, размытым дождем подъеме, а я последними словами поливал абсолютно несправедливо в данном случае американскую технику, непонятно для каких условий созданную. Ствол пулемета смотрел в землю, так что Алекс с выражением ужаса на лице скатился в десант и судорожно захлопнул за собой люк за секунду до того, как твари успели запрыгнуть на броню. Ударило внутрь холодом, страхом, перебивая даже поле нависающей тьмы. Солдат Джейн совсем по-девчоночьи взвизгнула, обычно сдержанная на язык Настя высказалась не хуже извозчика, а я лишь тянул, словно толкая ее сам из последних сил, машину все выше и выше. И вот тупой, скошенный нос бронетранспортера поехал вниз. В триплексы вместо грязного неба вернулась грязная земля. Машина качнулась взад-вперед, а гусеницы обрели достойную опору. Зарычав двигателем и подвывая трансмиссией, М113 все же вырвался на асфальт, довольно резво рванул с места, набирая скорость, выжимая из дизеля все, что можно выжать. Твари вообще не имели привычки биться в броню, без всякой пользы. Я за ними давно это заметил. Радар подсказал мне, что они уже соскочили на дорогу и неслись рядом, совсем понемногу отставая по мере того, как машина разгонялась. «Алекс, за пулемет и отстреляй тварей! Если увяжутся, то догонят, когда остановимся. Тогда хрен в них попадешь. «Принял, босс!» Да, именно сейчас, когда они вытянулись по дороге следом в одну линию, бегут прямо. В откинутый люк ворвался холодный ветер, дождь полил на пол десантного отсека. Зажужжал электромотор, доворачивая тяжелую открытую сверху башню. Затем несколько раз дудухнул короткими очередями полтинник. Гильзы со звоном покатились по броне. «Цели ликвидированы!» «Ну да, против 12,7 мало какая тварь устоит, я думаю». «Не расслабляемся, дальше будет хуже!» Тьма буквально что щупальцами лезет в мозг, лицо онемело, в ушах шум и вата. Постоянное желание бросить руль и орать со страху. С ним борешься, борешься постоянно, и это дико, невероятно выматывает. Тьма, вот она, совсем рядом, страшная, уходящая в бесконечную высоту, клубящаяся стена чистейшего зла в самом концентрированном его виде. Зла, впивающегося в душу сотнями ядовитых жвал и рвущих ее на куски. И призраки впереди, призраки. «Алекс, вниз, люк закрой, очки! Всем быть в очках!» Рукой по лицу, очки на месте. Вроде как еще раз в этом убедился. Резинка затянута чуть ли не до боли. Машина прет на максимальной, под 70. Призраки опустились, проскочили навстречу и остались сзади. Должны повернуть, может, даже догонят. Они и за самолетом гонялись. Но в очках мы для них практически неуязвимы. Они ведь только через глаза. Хотя нет, не только. Они еще пугают до такой степени, что чуть штаны не пачкаешь. Не мытьем, так катаньем достанут. На чем-то другом сосредоточиться, а то мысли начинают путаться, и нервы лезут наружу. Как машину вести, самому себе подсказываешь, например. И сам же каждое свое действие комментируешь. Вот так, чуть сбросить скорость перед поворотом, теперь не довернуть лишнего, а то и развернуть может. Асфальт грязный и скользкий. Сейчас прижмемся к внешней обочине, чтобы плавнее зайти на внутреннюю, как в гонках. Призраков тоже чувствую, они не отстают. Но поднимаются выше, они тоже чувствуют, что нас им сейчас не достать. Тьма не глупа. Ее твари всегда отличались реалистичностью подхода. Настя, бледная, как полотно, вцепилась в свой укороченный АК, как в спасательный круг. Солдат Джейн не лучше выглядит, даже куда хуже. Глаза за очками совершенно безумные. Как бы не запаниковала. Уже даже не очень-то далеко, скоро будет поворот на насосную станцию. И мы на месте. Только боюсь, что именно тогда самое веселое и начнется. Веселое началось раньше. Бетонный столб с проводами упал поперек дороги и перехватил с собой еще и сосну. За обеими обочинами, слева и справа, глубокие канавы с грязью и водой, какие засадить можно даже бронетранспортер, расплюнуть. Дальше или пешком, или пытаться сдернуть столб машиной. Сосну переехать сможем, я думаю. А вот в перепутанные трос-провода я даже на гусеницах не поеду. В момент замотаемся и застрянем. Приходилось видеть такое. Поэтому будем двигать. Разворот на месте, чуть задом к столбу. Трос у нас штатно, за откидной опорылью. Так что ей поближе. Мне только зацепить, а потом рвануть. «Алекс, на пулемет, остальные наружу!» Выскочил сам под дождь, чуть не свалившись со скользкой брони. «Джейн, прикрываешь! Настя, помогай!» Это уже по-русски. Чёрт, я ни разу этот трос не отцеплял. Как он здесь намотан и напутан, как держится? Ага, ничего сложного. Только вот этот палец выбить, а он выбьется. Болтающийся на груди автомат мешает, но я его ни на секунду не оставлю. У меня на это просто духу не хватит. Потому что страха вокруг... Всё сущее пропитано страхом, просто сочится им. От близкой ли тьмы или от призраков над головами в мозгу пронзительный тонкий свист, вызывающий просто физическую боль. Думать тяжело. Трос прямо под столб и вокруг, затем закрепить. Что сложного, казалось бы. Но руки трясутся, я весь трясусь. Каждую секунду ждёшь, что какая-то незамеченная тварь прыгнет на загривок и порвёт тебя в клочья. И из-за чёртовых призраков мой внутренний радар отказывает начисто. Всё забито помехами и наводками. Он меня уже никак предупредить ни о чём не может. И это пугает больше всего. Загрохотал пулемёт, ударило по ушам. Затрещал автомат Джейн. «Не оглядываться, пусть они отстреливаются, а ты дело делай, цепляй трос. Любыми путями, как хочешь, сдохни, но зацепи». «Есть!» — захватил жёсткое маслянистое тело стального троса. Чуть потянуть, пропустить в проушину, вставить палец. «Стрельба всё идёт». «Есть! Теперь можно обернуться». Несколько тёмных туш на дороге дальше. От них уже чёрный дымок идёт, так что всё. Этих вальнули наглухо. Они уже безопасны. «В машину!» За штурвал двигатель работает. Снова шарахнул с крыши полтинник. Машина слегка вздрогнула от его отдачи. Вперёд, самым малым. Гусеницы чуть буксанули на скользком и грязном, но я даже услышал, как бетонный столб пополз, заскрёб по асфальту. Есть, пошло. И тут же уперлось. Снова проворот гусениц впустую. Нет под них нормальной зацепки на этой дороге. Чуть назад и опять вперёд. Что-то мощное спружинило, но сдвинулось. Снова пулемёт заработал активно. Чёрт, скоро ему перезаряжаться, а это не слишком быстрый процесс. Не магазин в автомате поменять. А мне ещё трос отцеплять. Опять назад и опять вперёд, ещё сдвинулись. Если не сдвину, то тогда нам надо бежать, причём как можно быстрее, не теряя времени, пока все твари тьмы не собрались вокруг нас в ожидании добычи. Но только есть у меня предчувствие, что не добежим. Ни единого шанса они нам не оставят. Рывок, ещё рывок. Есть, пошло, я вижу. Где-то затрещало, затем всё сдвинулось. Бронетранспортер поволок свою ношу легко, оттащил её к обочине. Теперь только трос отцепить, и дальше можно смываться. «Прикрывайте!» Снова наружу. Какой дурак придумал вешать трос на аппарель, которая откидывается? Больше некуда. Придётся сигать через люк, скользя под дождём, норовя попасть под свой же пулемёт. Призраки стаи наверху, их визг буквально взламывает мозг. Даже глаза болят так, словно кто-то вдавливает их в череп пальцами. Джейн смотрит на призраков, и теперь у неё в глазах чистейшая паника. «Джейн, проснись! Настя, оживи её как хочешь!» Чёртов трос натянулся, подклинил палец. Тоже дурацкая конструкция. Тут обычный крюк был бы в 1000 раз лучше, особенно сейчас. Заматывать не буду, ну его нахрен. Пусть сзади волочится, авось не зацепится. Тогда даже лучше без крюка, зря это я. Просто выдернуть его из столба, и всё, и можно ехать. Можно убегать. Давай же, давай! Очередь и крик Алекса. «Пустой, перезарядка!» Звук стрельбы из калаша — это уже Настя. Чёрная тень из леса прямо передо мной. Огромная такая тень. Показалось, что со слона размером не меньше. Почему-то проскочив мимо меня и обдав лютым холодом и ужасом, тварь замахнула на корпус бронетранспортера, накрыла собой Алекса и выдернула его наружу через люк, сбросив тело. Да, уже именно тело, он погиб сразу. На асфальт она прыгнула сверху и рванула ему голову всей огромной пастью. Я услышал хруст, брызнула кровь. И в этот момент я разрядил в тварь весь магазин из своего АК. Тварь взвыла пилорамой, оглушив и почти разметав в клочья все еще сохранившееся у меня чувство. Но потом просто свалилась на бок, истекая черным дымом. «В машину!» Джейн в прострации, ее пришлось буквально загонять внутрь. Под люком стрелка кровь, огромная лужа. «Плохо, теперь мы просто как маяк, как обеденный сигнал. Джейн, закрой люк! Алекс остался!» Закричала она каким-то странным прыгающим голосом. «Алекс убит! Люк! Закрой, драный люк!» С треском перевалились через крону лежащего дерева, качнулись, как на волне. Затем машина пошла на разгон. Ещё одна тёмная тварь выскочила на дорогу перед нами, но это зря. потому что бронетранспортер боднул ее всеми 13 тоннами металла, подмяв под гусеницы, расплющив и раздавив. Уже совсем немного, совсем. Черт, я даже автомат не перезарядил. На ходу левой рукой вытащил полный магазин из разгрузки, сбросив пустой под ноги. Заменил. Подбирать пустой некогда, пусть валяется. Две гончих, несущихся вдоль обочины в одном с нами направлении. Довернули к нам, но сразу отстали. Мы быстрые, и на броню они прыгать не будут. Где поворот, где? Мы где-то совсем рядом, но сосредоточиться уже никак. Я так могу просто мимо проскочить. Соберись, соберись, это последний шанс. Не прощелкай его. Там трубы свернут вправо, под 90. А нам следом за ними. Куда трубы, туда и мы. Они нам за путеводную нить. Вон, вон конец трубы. Тормоз. Бронетранспортер — не гоночная машина. На скорость его в такой поворот не заправишь. Почти на месте! Всем полная готовность! Рюкзаки к проходу! Быстро! Бронетранспортер сорвался все же в занос. Гусеницы заскребли, но сразу уцепились за земной шар. Погнали машину дальше по дороге. Вон этот домик. Насосное или что это такое? К нему, скорее, пока хоть как-то оторвались от монстров, пока их толпа, несущаяся где-то сзади, не догнала, не навалилась и не разорвала нас в клочья. Тормоз, скольжение юзом, упавшая аппарель. Почти к самой двери выход. Правильно подогнал. Рюкзак сразу на спину, приклад автомата откинуть. Ты же глянь, крошечное облачко тьмы висит над тем самым местом, где умер от моих пуль Хендерсон. Как венок, как надгробие от этой самой тьмы. Настолько полон он был и тьмой, и дерьмом, прости господи. За мной! Есть тут дверь, есть. По-прежнему никуда не делась. Не дверь даже, а целые ворота. Я ее даже через помехи взбесившейся тьмы и визг призраков в вышине ощущаю так, словно в полной темноте прожектор зажгли. Маяк. Уйдем. Мы в нее точно уйдем. Джейн совсем плохая, глаза совершенно безумные. Настя ее просто тащит, та ноги переставляет механически, как шагающая кукла. Ничего. Сейчас ее протащим и очухается, оклемается. Мы уже все, мы уже у цели. У выхода из этого чёртова полумертвого мира. Вон спуск в подвал, нам именно туда. Мой радар на таком расстоянии ошибаться не может. Сигнал слишком сильный. Уже он забивает тьму. Там вихрь, там воронка, там проход сквозь тьму, разъединяющую и связывающую миры. «Алекс, черт, друг, как же жалко! Почти ведь дошел. Джейн вдруг сбросила шлем, помотала головой. Затем, ухватив всей ладонью, рванула с лица очки, отшвырнула в сторону. «Дура!» — заорал я. «Ты что делаешь?» Предчувствие неминуемо плохого. Дверь из подвала распахнулась, словно сама по себе, выбросив двух тварей, силуэтом похожих на коренастых собак. Только силуэты, потому что видеть детали в сгустках тьмы невозможно. Мы с Настей в два ствола ударили по ним длинными, изрешетив в момент. Но когда я обернулся, то столкнулся взглядом с Джейн. И глаза у нее были черными, совершенно черными, как сама тьма. Ни зрачков, ни белков, ни радужки. Только тьма. А еще ствол ее автомата смотрел мне в грудь. А затем на этом стволе расцвела мимолетная вспышка. А в грудь мне словно ударили молотом, вмяв в ребра пластину вместе с подложкой. И тут же на правом глазом Джейн появилась черная, как мне показалось, в этом бесцветном мире точка. Голова ее чуть дернулась, выбросив красноватое, все же красноватое облако. Даже в этой сепии кровь все равно оставалась алой. И солдат Джейн, милая и хорошая девушка, упала на бетонный пол, неизвестной никому насосной станции на самой границе тьмы. И это было куда больнее удара пули в броню. Намного больней. До самых жгучих слез, до зубовного скрежета. Я не ловил дыхания, не корчился на полу. Кино в этом врет. Эти новые жилеты прекрасно гасят удар автоматной пули, распределяя его по пластине и амортизирующему слою. Да и пули у нас с мягкими наконечниками, специально на тварей. Так что я просто сбежал в подвал, таща Настю за руку за собой, чувствуя зов прохода. И рывком захлопнул за нами двери, отсекая нас от мира. Мы уже не там. И этот мир вдруг начал медленно вращаться вокруг нас, а мы оказались в самой середине всего мироздания. «Я тебя люблю», — сказал я, притягивая Настю к себе, — «и буду любить вечно». «Я тебя тоже». Я нашел в темноте ее губы, теплые и нежные. А затем мы понеслись куда-то по бесконечному туннелю сквозь все. И вдруг меня словно дернули в сторону.